Глава 7. Великая императрица Саванны. После переезда Джо Одома на Оглторп-авеню по соседству воцарилась такая глубокая тишина, что я начал размышлять. Результатом моих раздумий стало решение купить автомобиль. Окрестности Саванны манили меня, как путеводный маяк. Однако, прежде чем бросаться в это предприятие, следовало крепко подумать, так ли уж нужны мне колеса. Саванцы обожают быструю езду, которая по неизвестной причине вызывает у них жажду. Сидя за рулем, они постоянно пьют коктейли. По данным Национального института по вопросам алкоголизма и злоупотребления алкоголем, 8% саванцев — это явные алкоголики. Видимо, этому проценту мы обязаны прискорбной склонности местных автомобилистов выезжать на тротуары и врезаться в деревья. 26 из 27 дубов, обрамляющих Форсайт-парк на Уитакер-стрит, покрыты незаживающими боевыми шрамами на уровне бампера. В одно из этих многострадальных деревьев врезались так часто, что в нем образовалось целое дупло, набитые, словно бриллиантами, мелкой крошкой разбитых вдребезги фар. Пальмы на Виктори-драйв были не в лучшем состоянии, а о дубах на Аберкорн и говорить не приходится. Надо сказать, что у меня никогда в жизни не было собственной машины. Живя в Нью-Йорке, я не испытывал в ней никакой нужды, но теперь идея обзавестись автомобилем захватила меня с головой. Но коль скоро мне суждено было начинать свою водительскую карьеру в этом диком заповеднике, то, по зрелому размышлению, я пришел к выводу, что машина должна быть очень большая и очень тяжелая, и лучше всего, если она будет на стальной раме. «Я собираюсь на рынок подержанных автомобилей», — сказал я Джо. «Хочу купить что-нибудь большое и вместительное, без изысков». Час спустя мы с ним во все глаза рассматривали Pontiac Гран-при 73-го года выпуска. Некогда золотистый металлический корпус был буквально изъеден и испятнан ржавчиной. Ветровое стекло разбито, а виниловый верх покрыт трещинами. Мало того, на колесах не было колпаков, а сама машина прошла не меньше 200 000 миль. Но она была на ходу и была большой. Рама, правда, отсутствовала, но внушительный капот двигателя напоминал носовую палубу океанского лайнера. За авто попросили $800. «Превосходно!» — согласился я. «Я ее беру». Так я обрел вожделенную недвижимость. Первым делом, нарушив одно из правил, преподанных мне Джо, я посетил район южнее Гастон-стрит. Я совершил экскурсию в Южную Каролину, проплывал на своем крейсере мимо покореженных деревьев и делил дорогу с лихачами, тянувшими напитки из походных стаканчиков и вихлявшими от обочины к обочине. Но я в своей движущейся крепости из ржавого железа чувствовал себя совершенно неуязвимым. Никто не мог и ничто не могло покуситься на мою безопасность и смутить мой покой. Впрочем, никто и не пытался этого сделать. За одним замечательным исключением, и имя этому исключению — Шабли. Впервые я увидел ее, когда парковал машину возле своего дома. Шабли стояла на тротуаре и внимательно и с большим интересом меня разглядывала. Она только что вышла из расположенного напротив моего дома офиса доктора Мира Бишоп, семейного врача, большинство пациенток которой составляли консервативно одетые черные женщины. Эти дамы, когда нам случайно приходилось встретиться взглядами, значительно наклоняли голову в знак приветствия и проходили мимо. Шабли поступила иначе. На ней были надеты свободная белая хлопковая блузка, джинсы и белые теннисные туфли. Волосы коротко острижены, а кожа напоминала блестящий молочный шоколад. Большие выразительные глаза оказались еще больше и выразительнее от того, что разглядывали меня в упор. Шабли уперла руки в бока и так соблазнительно улыбнулась, словно стояла здесь, дожидаясь меня. Я подкатил к тротуару и остановил машину у ног Шабли. — Ух, малыш! — произнесла она. — Ты поспел как раз вовремя, мой сладкий. В голосе ее звучала хрипотца, большие серьги мелодично позвякивали. — Да, я серьезно. Никак не могу понять, что к чему. Покачивая бедрами, она двинулась ко мне, остановилась, провела указательным пальцем по крылу, останавливаясь на каждой зазубрине и трещине. — Да, малыш. — Да. — Да-да. — Да-да. Она прошла мимо меня, разглядывая авто и громко хохоча. Завершив обход, она просунула голову в окно. — Ты вот что мне скажи, мой сладкий, — попросила она. — Как это получилось, что такой славный белый парень, как ты, ездит на этой страшной поломанной куче хлама? — Ничего, что я спросила, а? — Это моя первая машина, — ответил я. — О, надеюсь, я не оскорбила твои чувства? Если да, то прости. Мне и в самом деле очень неловко, я не хотела тебя обидеть. Просто ляпнула, и все. Я всегда так. Что думаю, то и говорю. Нет-нет, что ты. Все в порядке, — поспешил я успокоить ее. Это просто практика. Вот научусь ездить как следует и куплю себе Роллс-Ройс. Твоя правда, мой сладкий. Я могла бы и сама додуматься. Переодетый миллионер ездит инкогнито. Да, я могла бы и додуматься. Точно могла. И знаешь, мой сладкий, пока ты ездишь на такой машине, тебе никто не страшен. Стереосистемы тут нет, и тебя никто не грабанет. На машине ничего не нарисовано, и никто не поцарапает ее гвоздем. Так что ты правильно поступил, мой сладкий. Да, я тоже так думаю. Я открыл дверь, чтобы выйти. Эй, малыш, куда ты собрался? — заволновалась она. Ты что, хочешь слинять и оставить меня одну? Но я здесь живу, — попытался оправдаться я. Это прекрасно, малыш. Но ты можешь продолжить свою практику и подвести меня до дома. — Ладно. Мисс Мира делает такие уколы, которые просто сшибают меня с ног, мой сладкий. Я прямо ужасно чувствую их. Серьезно. Да и ноги мои сильно устали. Не было никаких сомнений, что молодая женщина хочет, чтобы я подвез ее. Я пробормотал что-то вроде «хорошо, хорошо, конечно». Но это было излишне. Дама уже садилась в кабину. Я живу в центре, на Кроуфорд-сквер. Это в нескольких минутах езды отсюда. Она устроилась поудобнее и посмотрела на меня. — О, малыш, а ты очень даже ничего. Просто красавчик. Если бы меня дома не ждал мой парень, я бы, пожалуй, положила на тебя глаз. Я серьезно. Люблю белых парней. Они так и ждут, когда я мигну. Но мой парень — блондин, что надо. Первоклассный мужик, исполнит любое мое желание. Тем временем мы отъехали от тротуара. «Меня зовут Шабли», — сообщила она. «Шабли?» — переспросил я. «Это забавно. А как твое полное имя?» «Леди Шабли», — ответила она, повернулась боком, задрала ноги на сиденье и привалилась спиной к дверце, словно устраиваясь на удобном диване. «Это сценический псевдоним. Я выступаю». Она была по-своему красива. Соблазнительно хороша. Большие глаза сверкали, кожа сияла. Сломанный резец своеобразно подчеркивал обаяние ее улыбки, придавая ей озорной вид. «Я танцую, пою, ну и все такое прочее», — пояснила она. «В общем, всякое дерьмо в этом духе. Мама вычитала имя Шабли на винной бутылке, но оно предназначалось не мне, а моей сестре. Мама забеременела, когда мне было 16. Она очень хотела девочку и собиралась назвать ее Ля Квинта Шабли. Но у нее случился выкидыш, и я сказала: «О, Шабли, как мило! Мне нравится это имя». И мама сказала: «Ну так и бери его, если хочешь. Называй себя теперь Шабли». Так и пошло, и я стала Шабли. «Отличное белое вино для отличной черной девушки», — напыщенно произнес я. «Да, малыш». «А как тебя звали до этого?» «Фрэнк», — ответила она. Мы остановились у светофора на Либерти-стрит, и я с опаской посмотрел на Шабли. Миниатюрная фигурка, маленькие руки и ноги, в ней не было решительно ничего мужеподобного. Большие темные глаза, испытывающие, разглядывали меня. «Я же говорила тебе, что могла бы догадаться, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Я вот тоже 24 часа в сутки выдаю себя за другого. Я инкогнито». «Так ты на самом деле мужчина?» — выдавил я из себя. «Нет-нет-нет», — запротестовала она, — «не надо называть меня мужчиной. Мамочке и так пришлось изрядно потрудиться, чтобы вырастить такие сиськи». Шабли расстегнула пуговицы блузки и обнажила средних размеров безупречную грудь. «Они настоящие, мой сладкий, они силиконовые. Для этого доктор Бишоп делает мне уколы, женские гормоны, каждые 2 недели, а в промежутках я принимаю эстрогены в таблетках. От этого у меня растет грудь, а голос делается нежнее. От них у меня на лице почти не растут волосы, да и все тело становится таким гладким». Шабли провела ладонями по бедрам. «Моя палочка стала поменьше, но она все равно еще есть. Не хочу делать операцию, малыш. Даже думать об этом не хочу». Мы пересекли Либерти-стрит. Блузка Шабли осталась расстегнутой, демонстрируя грудь не только мне, но и полудюжине прохожих. Я не знал, как далеко она сможет зайти, но опасался самого худшего. Одним глазом я следил за движением на дороге, другим — за Шабли. От волнения у меня вспотела шея. «Не надо показывать мне свою палочку», — заявил я. «То есть я хочу сказать, что не сейчас, а лучше вообще никогда». Шабли рассмеялась. «Кажется, я тебя смутила. Ты так разнервничался?» «Да нет, не очень», — соврал я. «Малыш, не ври мне. У тебя лицо стало таким красным». Она начала застегивать пуговицы. «Но ты не переживай. Я не стриптизерша, но теперь я знаю, что ты не станешь называть меня мужчиной». Мы въехали на Кроуфорд-сквер, одну из 2 площадей саванны, находившихся в черной части города. Из 21 площади города это была одна из самых маленьких и самых живописных. Ее окружали по периметру скромные деревянные строения, а в центре вместо памятника или фонтана находилась детская площадка. Огромный узловатый дуб раскинул мощные ветви над небольшой баскетбольной площадкой, по которой гоняли мяч несколько мальчишек. Шабли показала рукой на тщательно отреставрированный 4-этажный деревянный дом в дальнем конце площади. «Да, малыш», — протянула она с хрипотцой, — «уколами с мира начинает действовать. Я чувствую прилив энергии. Это прямо-таки какой-то приступ женственности. Надо бежать к моему парню, а не то через пару часов я превращусь в настоящую сучку во время течки. Со мной всегда так бывает. Я чувствую себя как последняя сука и не могу спокойно терпеть, даже когда ко мне просто прикасаются». Шабли вышла из машины. «Спасибо, что подвез. И все такое. Для меня это было сплошным удовольствием», — заметил я. «Тебе надо как-нибудь прийти на мое представление. Я окрашусь, накладываю потрясающий макияж и выступаю в ночной рубашке. Хотелось бы на тебя посмотреть. Ты понимаешь, вообще-то я просто маленькая старушка Шабли. Но когда я подтянусь, превращаюсь в леди Шабли. А я хороша, малыш, по-настоящему хороша. Ты знаешь, что я королева красоты? Меня короновали в 4 конкурсах. У меня есть титулы, много титулов. Ты сейчас видишь перед собой великую императрицу Саванны. Вот кого ты подвозил до дома». «Я действительно польщен», — сказал я. «Кроме того, я еще мисс Гей Джорджи. Этот титул я тоже как-то раз выиграла. Я мисс Гей Диксиленд и мисс Гей Мира. Это все я, мой сладкий. Между прочим, я серьезно, малыш». Великая императрица повернулась и начала подниматься по ступенькам своего дома, пружине на длинных ногах и грациозно покачивая бедрами. Я успел проехать половину обратного пути, прежде чем сообразил, что Шабли забыла сказать, где она выступает. Впрочем, если бы я приложил минимум усилий, то без труда узнал бы это и без нее. В таком маленьком городке, как Саванна, могло быть не больше пары ночных злачных заведений с сомнительными шоу. Но я решил ничего не выяснять, и не потому, что не поддался очарованию Шабли. Нет, эта женщина меня буквально захватила. Это создание было воплощенное она, но ни в коем случае не он. В отношении нее я не хотел брать на себя смелость с плеча расставлять местоимения. Она сумела избавиться от каких-либо намеков на мужеподобность и в своей пленительной сексуальности по-настоящему тревожила меня, бросая отчаянный вызов моему мужскому естеству. И вот однажды утром, несколько недель спустя, раздался телефонный звонок. «Эй, малыш, я просто лопаюсь от злости. Почему ты не пришел на представление?» «Это Шабли?» — спросил я. «Да, сладкий мой. Я только что сделала женский укол у мисс Миры». «Ты хочешь, чтобы я отвез тебя домой?» «Ну да. Тебе же надо тренироваться». Я вышел на улицу, и мы сели в машину. «Мне очень хотелось попасть на твое шоу, но ты не сказала, где выступаешь». «Разве?» — удивилась Шабли. «Я выступаю в пикапе. Это гейский бар на Конгресс-стрит. 3 вечера в неделю. Я и еще 3 девчонки. Можешь не любить эти шоу, но ты никогда не узнаешь настоящую Шабли, пока не увидишь, как я трясу попкой. А что я вытворяю ртом? Но, скорее всего, у тебя уже не будет шанса посмотреть меня в деле». «Почему?» — поинтересовался я. «Потому. Я хочу сказать боссу все, что думаю о нем, и сделаю это прямо сегодня. Я всегда все выкладываю как есть, и мне наплевать, что из этого получится и что обо мне подумают. А уж о своем боссе я сейчас вообще не могу сказать ничего хорошего. Нам придется серьезно потолковать». «И на какой же предмет?» «На предмет денег. Я получаю 250 в неделю, но работаю только 3 вечера. И вместе с чаевыми мне на жизнь вполне хватает, грех жаловаться. Но так получаю только я одна. Другим девочкам платят 12.50 за выступление. И это очень прискорбно. На прошлой неделе отменили 2 представления, потому что не было диджея. И мы простояли, как дуры, с намалеванными рожами и в застегнутых платьях. И что ты думаешь? Босс не заплатил девочкам ни дайма. Да, малыш? Сегодня он от меня много чего услышит». «И что произойдет после этого?» «Об этом лучше не думать. Скорее всего, он вышвырнет меня вон». «И что ты станешь делать?» «Начну давать гастроли. Буду ездить. В Атланту, Джексонвилл, Колумбию, Мобил, Монтгомери и прочие места. Весь юг — одно большое шоу. И весь юг знает, леди. Все знают куколку». Шабли посмотрела на меня, скромно потупив взор. «Так что, если меня сегодня вышвырнут на улицу, малыш, тебе придется покататься, чтобы посмотреть на меня». «Тогда я, пожалуй, приду сегодня в пикап», — решил я. «Да, ты уж приходи». Когда мы подъехали к дому Шабли, она тронула меня за руку. «Погоди-ка, сейчас я тебе кое-что покажу». Этим кое-чем оказался светловолосый парень, возившийся в моторе старого автомобиля. Обнаженный мускулистый торс, выпачканный машинным маслом, блестел от пота. Сидевшие на бордюре тротуара мальчишки с интересом следили за ремонтом. «Это мой парень», — объявила Шабли. «Его зовут Джефф. Он красавчик, я уже тебе говорила. Пошли, я вас познакомлю». Так вот, как выглядел тот, кто, по уверениям Шабли, выполнял любое ее желание. Трудно было себе представить эти желания, но еще труднее вообразить человека, который способен их исполнить. Однако человек стоял передо мной во плоти и крови. Судя по всему, он был совершенно нормален, и даже более того, абсолютно здоров. Увидев Шабли, парень расплылся в широкой приветливой улыбке. «Думаю, что генератор барахлит, ягодка», — сообщил он, вытирая руки от джинсы. «Но ничего. Я с ним справлюсь, а потом мы покатаемся». Зацепив парня пальцем за ремень, Шабли притянула блондина к себе и поцеловала в шею. «Ничего страшного, бэйби. Если не починишь, — заверила она, — у нас теперь есть новый лимузин и шофер. Поздоровайся с ним». «Привет, — улыбнулся Джефф, протягивая мне руку. Ты постерегись, а то Шабли начнет крутить тобой, как хочет. И тогда тебе туго придется». Он обнял Шабли за талию. Она оперлась подбородком на его плечо и заглянула в синие глаза друга. «Ты созрел для ланча, бэйби?» Джефф ласково сдавил ладонью попку Шабли. «Я уже поел», — сказал он. Она приникла к Джеффу всем телом. «Ты же знаешь, что ничего сегодня не ел, бэйби. Я только починю мотор и сразу приду, честное слово. А ты иди домой». Шабли повернулась ко мне, надув губки в притворной обиде. «Мой мотор уже работает, бэйби. Ну, ладно уж, я поем со своим новым шофером». Она галантно взяла меня под руку. «Пойдем, малыш, составь мне компанию». Я был настолько захвачен происходящим, что даже не смог пролепетать что-нибудь вроде вежливого отказа. Я сдался сразу, и уже через несколько минут сидел в гостиной Шабли за тарелкой тунцового салата и стаканом кока-колы. Квартира оказалась светлой, просторной и удобно обставленной. Передние окна выходили на площадь, которая виднелась сквозь крону могучего дуба. На стене два эстампа с матадорами, на полу ворсистый коврик. Из динамиков стереосистемы приглушенно звучал голос Аретты Франклин. Сидя на софе, Шабли смотрела в боковое окно на своего парня, который продолжал копаться в моторе. «Мой бэби обращается со мной как с богиней», — похвасталась Шабли. «Он оставляет во всех углах записочки, в которых признается, как он меня любит. А уж как он хорош под одеялом, я тебе и передать не могу. Чего только он не делает ради своей куколки». Шабли пальцем поболтала кусочек льда в своем стакане колы. «И знаешь, что интересно? Он ведь нормальный мужик, не гей. На него клюют и женщины, и мужчины, но он смотрит только на женщин. Конечно, мои друзья говорят, ну какой же он нормальный, если спит с тобой? А я отвечаю им, пока все идет так хорошо, я не буду его об этом спрашивать». Она отхлебнула кока-колу и облизнула губы. «Каким мужчинам ты нравишься?» — спросил я. «Это зависит от того, сколько времени прошло после гормонального укола. С ним и без него — это большая разница. Когда я на уколах, то ко мне тянутся настоящие мужики, те, у которых есть подруги, жены и дети. Когда я слезаю с уколов, то ко мне возвращается моя мужественность, и я начинаю чувствовать себя мальчишкой. В это время ко мне липнут геи. Во мне взыгрывает что-то такое, что обычно молчит. В такие моменты меня надо опасаться, потому что я клюю тогда на всех, и на мужчин, и на женщин. Я играю со всеми, даже с самыми отпетыми гомиками. Если я чувствую, что у них водятся денежки, то начинаю их подначивать, и все такое. Вообще без уколов я могу стать настоящей сукой». Произнеся свой монолог, Шабли наклонилась вперед и поставила локти на колени. Мышцы ее напряглись, а лицо окаменело. Она стала похожа на готового к поединку боксера. Сквозь призрачную женскую оболочку проклюнулся мужчина. «Ну, потом я снова иду к доктору Мире, делаю гормональный укол и опять превращаюсь в женщину. Ко мне снова начинают приставать нормальные здоровые парни». Она откинулась на спинку дивана, лицо ее смягчилось, и передо мной снова была улыбающаяся Шабли. Мальчик исчез. «Я никогда не увеличиваю дозу гормонов», — сказала она. «Когда мне колют их слишком много, я никак не могу кончить. Поэтому временами я делаю перерыв и колюсь снова только для того, чтобы снять напряжение. Не люблю быть в постели бесчувственным бревном. Мне нужно столько гормонов, чтобы сохранить вид и чтобы груди были в порядке». Шабли вышла в спальню и вскоре вернулась, неся с собой черное платье и сигарный ящик, набитый разноцветным бисером. «Ты не будешь против, если я немного пошью, мой сладкий?» Она нанизала на нитку бисер и пришила его к платью. «Девочка должна сверкать!» Шабли встряхнула платье, сотни бисеринок, переливаясь, заблестели в лучах света. Она продолжила свою работу, после чего снова критически осмотрела платье. «Ты никогда не надевал женское платье?» — вдруг спросила она. «Нет». «И никогда не хотелось?» «Нет». «А я, мой сладкий, никогда не хотела носить ничего другого. Я так давно ношу женские платья, что даже не знаю размеров своей мужской одежды. Я бросила носить ее, когда мне стукнуло 16. Вот тогда-то я стала пользоваться косметикой, носить маленькие сережки, а еще слаксы и блузки. Для меня это было вполне естественно. Я всегда выглядела женоподобно. В школе меня дразнили сестренкой, гомиком и девчонкой. Но я никогда не хотела ничего скрывать и не стеснялась, что мне нравится женская одежда. — А как отнеслась к этому твоя семья? — Мои отец и мать развелись, когда мне было 5 лет. Меня воспитывала мать, а к отцу я ездила каждое лето на каникулы. Он жил на севере. Отец ненавидел меня за мои склонности, и все мои родственники с той стороны тоже. Когда он умер, я приехала на похороны в платье и под руку с белым парнем. Они были потрясены. Да что там говорить, они просто пришли в ужас, особенно тетка. Она начала орать на меня в присутствии всех собравшихся, но я не осталась в долгу и предупредила ее, что если она не заткнется, я расскажу ей про ее сына такое, что ей не очень понравится. Я не поддерживаю отношения с теми родственниками, мой сладкий. Я с ними не общаюсь. — Не общаешься? — Да. Я не имею с ними ничего общего. Я по ним не скучаю. Мама — другое дело. У нее в гостиной висит фотография, когда меня короновали как мисс Мира. Она всегда учила меня не брать в голову несущественное. У нее есть девиз, который мне очень нравится. «Побольше поплачешь, поменьше пописаешь». Вот такая у меня мама. Она девочка, что надо. Шабли прибавила звук, взяла платье и, встав перед зеркалом, приложила его к себе, покачивая бедрами в такт Аретти Франклин. Бисер звенел и искрился. «Да, мой сладкий, когда бьют барабаны и переливается бисер... Да ты посмотри на него, малыш! Он же безупречен!» Она повернулась ко мне. «Так ты и правда уверен, что никогда не хотел носить женское платье?» «Да, уверен», — ответил я. «Но почему ты думаешь, что я хотел носить платье?» «Да не почему. Но этого никогда нельзя сказать наверняка». Это-то я знаю точно, мой сладкий. Я ходила на нормальные вечеринки в Атланте, за которые мне платили по $100,000. Когда я появлялась, меня объявляли то как Тина Тернер, то как Дона Саммер, и я смешивалась с толпой гостей. Все, конечно, знали, что я не Тина и не Дона, что я просто королева-трансвестит. Но я носила парики и была похожа на них. Но представлялась я всегда как Шабли. Прекрасно проводила время, и могу то же самое сказать о гостях. Какие мужчины, спрашивали у меня телефон. Я возвращалась домой в таком возбуждении. Через пару дней мне звонили и умоляли о свидании. Именно тогда я и узнала, что многие из них не прочь нарядиться в платье и колготки и пройтись на высоких каблуках. Так что, малыш, никогда не знаешь наверняка, кто что хочет носить. Когда я вижу здоровенного мужчину, я ничего не думаю о нем заранее. Но очень многие мужчины в глубине души не прочь стать женщинами. Мы, трансвеститы, только верхушка айсберга. Причем очень маленькая верхушка. Вот так-то, мой сладкий. «Тебе никогда не хотелось пройти по улице в костюме и галстуке?» — спросил я. «Ну, хотя бы из озорства». «Если я выйду на улицу без своего женского наряда, эти фанаты-южане открутят мне грудь и настучат по заднице. Я серьезно. Я гораздо больше боюсь их в мужском костюме, чем в женском платье. Но что возбуждает у меня настоящую манию и преследование, так это то, что я встречаюсь с белым парнем. В саванне именно это может вызвать настоящую паранойю». «Ты никогда не встречалась с черными? Ты когда-нибудь выступала в черных барах?» «Нет-нет. И еще раз нет. Я не хожу туда, малыш. В эти игры твоя мамочка не играет. Я не выступаю в черных барах. Ни за что, мой сладкий. Да, эти черные побьют меня в ту же секунду, как я войду к ним. С криками «Мама» и «Милашка» они забьют меня до смерти. Черные парни очень агрессивны, малыш. Они будут хватать тебя и бить, даже если ты не одна, а с кем-то. О, я хорошо знаю черных, мой сладкий». Со мной в Атланте в одной комнате жила подружка, настоящая девчонка. Так вот, она любила черных. Ты же знаешь, что становится с белыми девчонками, когда они попробуют черного дика. Черный дик разнесет любую из них вдребезги, и тогда эти девочки готовы платить по всем счетам. Шабли пришила к платью еще одну нитку бисера. Есть еще одна причина, почему я люблю белых парней. Если черный узнает, кто я есть на самом деле, мне не сдобровать. — То есть как это узнает? — недоуменно спросил я. — Так это? Когда он узнает, кто я, чем занимаюсь и вообще, что происходит в моей жизни? — Ты хочешь сказать, что, встречаясь с парнями, не говоришь им, кто ты такая на самом деле? — Какой ты догадливый, мой сладкий! Когда они узнают, то либо дают мне по заднице, либо начинают меня любить. Они лезут вниз и надеются найти там нечто мягкое и мокрое. Но ты же понимаешь, что они там находят. И что происходит тогда? Один черный парень приставил к моему лбу пистолет. Мы с ним болтались несколько часов, и он потратил на меня уйму денег. Познакомил меня со всеми своими друзьями, ну и все такое прочее. Под утро мы пришли домой, одетыми легли в кровать и начали обниматься и целоваться. Он полез было туда, но я сказала: «Нет-нет-нет». Тогда он спросил: «Почему ты не хочешь, чтобы я приласкал тебя там?» Я ответила: «Я могу поручиться, малыш, что тебе не очень понравится то, что ты там найдешь». Но он ласками усыпил мою бдительность и залез рукой туда, куда хотел. Не успела я сообразить, что к чему, как он достал пушку и приставил ее к моей голове. Он сказал: «Я убью тебя, сукин сын! Я вышибу из тебя твои гребаные мозги! Ты же меня одурачил!» Я стала говорить, что никто ничего не знает и не узнает. Я сказала ему: «Ты же ничего не понял, хотя обнимал и целовал меня. Мы хорошо провели время, малыш, и если ты хочешь вышибить из меня мозги, то вышибай поскорее, а то ты напугал меня до смерти». Он рассмеялся и убрал пушку. «Ладно, так и быть, признаю, что с тобой я получил больше удовольствия, чем с любой из моих сучек. Я тебя отпущу, но больше так не поступай. Не то кто-нибудь другой сделает тебе больно». Вот почему я не хожу в черные бары, мой сладкий. Не хочу, чтобы к моей голове еще раз приставили дуло. «А что делают белые мужчины, когда узнают, кто ты в действительности?» — спросил я. «Джефф ничего не знал, когда мы познакомились. Это было в клубе, нормальном клубе. Я ходил туда со своими подружками. Одна из них, мы жили в одной комнате, была стриптизершей. Она выступала в стриптизе, а я в трансвеститском шоу. Потом мы встречались и шли в бар веселиться. Я сидел в баре, пила коктейль и курила сигарету, когда на глаза мне попался Джефф. Высокий, красивый блондин, воплощенная мужественность. Он, не отрываясь, смотрел на меня. Я сказала себе: «Нет, Шабли, даже не пытайся, не путайся с этим нормальным парнем. Он такой здоровенный, что скрутит тебя в бараний рог, девочка». Он послал мне выпивку, я кивком головы поблагодарила его. Потом он подошел ко мне, и мы разговорились. Начались танцы, мы танцевали. Девочки очень хотели, чтобы я поменялась с ними парнями. Мы менялись партнерами, а потом все вместе поехали ко мне и развлекались до утра. Все разобрались по парам, и девочки легли со своими парнями. Правда, никакого секса в ту ночь не было, только целовались. Прощаясь утром, Джефф попросил у меня телефон, и я дала. Я забыла, что он не знал, кто я, потому что мне не хотелось ничего скрывать, и я не скрывала. Мне даже в голову не пришло, что он ничего не понял. На следующий день он позвонил и назначил мне свидание. Это было так романтично. Я купила себе новое платье, и мы пошли на танцы с настоящим оркестром. Потом мы вернулись ко мне и начали целоваться. Я поняла, что надо сказать ему все, но решила отложить разговор до следующего вечера. На следующий день Джефф пригласил меня на баскетбольный матч. И там я встретила своего старого дружка, очень ревнивого типа, из-за чего я его и бросила. Он дерьмо и сказал Джеффу: «Ты знаешь, что это трансвестит?» Вот так Джефф все и узнал. Он страшно обиделся и, не говоря ни слова, ушел. Он не показывался целую неделю. Через неделю он позвонил и сказал: «Меня не интересуют мужчины». А я ответила ему: «Не смей называть меня мужчиной, сука!» Он спросил, что у меня между ног, а я ответила: «Я знаю, а ты можешь прийти и потрогать». Тогда он сказал: «Кто бы ты ни был, ты мне нравишься. Я не могу выкинуть тебя из головы. Мы можем остаться друзьями, но я очень хочу тебя видеть». Я сказала ему, что мне с ним хорошо, и меня устраивает перспектива остаться с ним друзьями. Он стал приходить ко мне на работу, смотрел трансвеститское шоу и скоро оказался на крючке. Через некоторое время мы начали заниматься сексом и стали любовниками. Я даже побывала несколько раз у его родителей. Ты знаешь, мой сладкий, они оказались баптистами и думали, что я подружка Джеффа, которую звали Крис. Я была у них на День Благодарения и на Рождество, очень им понравилось, и не возбудила в них никаких подозрений. Но через несколько месяцев они поняли, что я не просто мимолетное увлечение. До них дошло, что их сын действительно любит меня. Возникла проблема. Я же черная. Они стали пристально ко мне присматриваться. Я чувствовал, что они так и ждут, чтобы подловить меня на какой-нибудь, пусть самой мелкой, ошибке. Мне приходилось все время быть начеку. Потом его родители стали как-то странно на меня посматривать. Что-то было не так, малыш. Однажды после обеда мама Джеффа позвала меня в гостиную. «Крис», — сказала она, — «нам с тобой надо поговорить». «Сладкий мой, старушка нервничала, как кошка». Она сказала: «Крис, я хочу кое-что знать. Это сугубо личное и интимное дело, и я уважаю твое право на личную жизнь. Но сейчас дело касается не только тебя, но и моего сына. Поэтому я имею право знать все. Отвечай мне правду». У меня упало сердце. На всякий случай я огляделась в поисках двери, чтобы успеть вовремя убежать. Мама между тем продолжала: «Скажи мне честно, ты беременна?» «Ты не представляешь себе, малыш, какое облегчение я почувствовала. Впервые в жизни я не знала, что ответить. Я открыла рот, вылупила глаза и схватилась за живот. Когда я это сделала, бедная старушка вскрикнула, как ужаленная, и бросилась из комнаты. Я сидела на месте, не зная, что делать. В другой половине дома творилось что-то невообразимое. Прошло примерно 10 минут. Потом, загадочно улыбаясь, в гостиную вошел Джефф. «Все в порядке, радость моя, пошли», — сказал он. Мы вышли на улицу, а он все еще улыбался. Тогда я спросила: «Что произошло, черт возьми? Я уж думала, что твоя мама догадалась, кто я такая». Джефф обнял меня за талию и проговорил: «Что бы ты ни сказала, бэби, это было правильно. Смотри, что у нас теперь есть. Малыш». Он достал из кармана такую кучу денег, какой я ни разу в жизни не видела. Целых 800 долларовых купюр. «Это от папы», — пояснил Джефф. «На твой аборт». Шабли захлопала в ладоши. «Я взяла деньги, которые мне дали эти белые люди, чтобы я убила их нерожденного внука, купила телевизор, который стоит здесь, и еще видеоплеер. На оставшиеся я купила усыпанные блестками платья, самые роскошные, какое могла найти. Так что если они когда-нибудь узнают, кто я, то я потрясу перед их носами попой и скажу: «Сердечное вам спасибо от нашего мертвого метисика». Шабли встала и подошла к окну. «Ты уже закончил, сладкий мой?» — крикнула она Джеффу. Парень поднял голову. Мальчишки уже сидели в машине и заводили мотор. Джефф поднял два пальца, сложенные буквой «V». «Сейчас я поднимусь!» — прокричал он в ответ. Шабли вернулась от окна к столу. «Вот так, малыш. Это хорошо, что дело дошло до аборта. Я даже носилась с идеей притянуть стариков Джеффа к суду за попытку убийства. Ведь если платишь за то, чтобы кого-то выскоблили, то это значит, ты платишь за убийство. Правда, мой сладкий?» «Возможно, так. Но только при определенных обстоятельствах», — уклончиво ответил я. «Но я не стала этого делать, чтобы не обижать Джеффа. Иначе я бы покончила с этими двумя ублюдками. Но нет, малыш, они так легко не отделались. Через полгода мы с Джеффом сказали им, что я снова беременна. И получили еще 800, на которые мы провели длинные 2 недели в Чарльстоне. Но эту штуку мы проделали в последний раз. Если мы еще раз наврем старикам про беременность, то до них чего доброго дойдет, что гораздо дешевле застрелить меня и сбросить с Тейлмиджского моста». Шабли отложила в сторону платье и закрыла ящик с бисером. «С тех пор я не виделась со своими свекрами. Но зато мы с Джеффом стали близки, как никогда. Настанет день, когда он снова вернется к настоящим женщинам, но я готова к этому. Я только не хочу, чтобы, оставив меня, он пошел по мужчинам. У меня было такое. Со мной встречался парень, который после меня стал гомиком. Это причинило мне страшную боль, а он так и не понял, почему. Я старалась доказать ему, что я женщина и отношусь к себе как к женщине. Я хочу мужчин, которые хотят женщин, а не мужчин. В дверях появился Джефф. «Ну, слава богу, наконец!» — воскликнула Шабли. «Я уже устала тебя ждать. Еще немного, и я начала бы приставать к своему новому шоферу. Я уже готова, бэби». Джефф присел около своей милой, поднял ее ногу и принялся снимать сандалию. Шабли мягко легла на спину. «Укол мисс Мира уже ударил мне в голову, сладкий мой», — тихо произнесла Шабли. Джефф массировал ее ступню, преданно глядя в глаза подруги. «М-м-м», — замурлыкала Шабли. «Да, да, да, бэйби». Я тихо встал и вышел. Закрывая за собой дверь, я слышал, как стонала Шабли. «Да, да, да, бэйби, о, м-м-м». Пикап располагался в довольно большом здании на Конгресс-стрит. Еще на подходе к входной двери я услышал ухающие звуки музыки диска. Внутри, у входа в вестибюль, сидела коротко остриженная женщина, оживленно болтавшая с полицейским в форме. На стене висело написанное от руки объявление. «Вступительный взнос $15». Однако, увидев меня, женщина махнула рукой, пропустив меня бесплатно. На первом этаже располагались тускло освещенный бар и танцевальная площадка с мигающими огнями и грохочущей музыкой. В баре было полно молодежи, одетой с нарочитой небрежностью, но довольно консервативно. У входа в бар висел плакат, извещавший публику о том, что выступление «Леди Шабли» состоится в 11 и в час. Билеты стоили по $3, и продавал их тощий субъект в бейсболке, на висевших сосульками до пояса сальных волосах. «Увертюра уже началась», — сообщил он. Зал наверху оказался длинным, узким помещением с низким потолком, баром в одном конце и маленькой сценой в другом. С потолка свисал вращающийся зеркальный шар. Человек 50, включая несколько парочек, уже занимали свои места под грохот записанной на пленку увертюры, состоявшей из ракочущих и быстрых бродвейских мелодий. Звук включили на полную мощность, чтобы в зале не была слышна музыка с первого этажа. Увертюра закончилась, и зал внезапно погрузился во мрак. Из динамиков полилась пульсирующая, зажигательная мелодия Натали Коул «Jump Start». Над сценой заметался пучок света, который, остановившись, высветил на ней круг. В этом круге, словно ниоткуда, как взрыв, возникла Шабли. Она была воплощенный яростный огонь в коротком, покрытом блестками платье, вокруг которого вихрем кружилась, подобно бушующему пламени, красные, желтые и оранжевые бахрома. В мочках ушей висели громадные серьги, голову украшал черный, крупно завитой парик. Публика оживилась, когда Шабли бросилась в проход, отрабатывая телодвижениями каждый нюанс неистового ритма. Она оглянулась через плечо с неподражаемым видом превосходства. То была распутница, соблазнительница, соблазнительница с большой буквы. Шабли танцевала восхитительно, артикулируя губами слова песни, улыбаясь так, словно ей в рот попало что-то очень вкусное. В глазах ее блистали душевный огонь и дьявольское пламя. Ее взгляд говорил: «Если предыдущее движение показалось тебе вульгарным, мой сладкий, то посмотри вот на это». Публика начала вскакивать с мест и тесниться у прохода, протягивая к Шабли руки со скатанными долларами. Шабли принимала эти подношения, не прекращая танца. Она брала деньги, одновременно позволяя своим поклонникам засовывать купюры в вырез платья. Музыка смолкла, и Шабли исчезла. Так же стремительно, как и появилась, под свист, улюлюканье и восторженный топот ног. Через мгновение в динамике раздался надтреснутый, хрипловатый голос Шабли. «Хей, суки!» Публика не стала медлить с ответом. «Хей, сука!» — восторженно заорали собравшиеся. Шабли поднялась на сцену с микрофоном в руке, промокая пот, обильно струившийся по ее шее и груди. «Ребята, я потею, сладкие мои. Я в самом деле потею и не стыжусь этого. Я хочу, чтобы вы все, белые люди, видели, как тяжко я работаю ради вас». Она сделала несколько непристойных телодвижений, чем немало развеселила публику. «Мне нужна еще одна салфетка, сладкие мои. Кто даст мне салфетку? Кто это сделает, получит приз, и я не скажу какой, пока кто-то не выиграет его». Из публики передали салфетку. «Спасибо тебе, бэби. Ты истинный джентльмен. Да, да, ты, сладкий мой, ты выиграл приз. Теперь ты будешь вытирать мой пот до конца моих дней. Ладно?» Публика завыла от восторга. «Да, родные мои, я сильно потею, но скоро я сбавлю темп. Мой гинеколог говорит, что если я этого не сделаю, то у меня снова будет выкидыш. Да, сладкие мои, я опять жду ребенка. Срок приближается, и мой малыш движется все ниже и ниже, все ближе к выходу. Очень тяжело танцевать в этой духоте, когда ты беременна. Вы когда-нибудь пробовали? Нет? А вы попробуйте. Забеременеете и попляшите, как я. Сладкие мои, вы выдохнетесь в момент. Как вы думаете, у меня опухли ноги? Вы их видите? Они опухли? Вы знаете, как у ваших мамочек опухали ноги, когда они носили вас под сердцем? У меня такие же ноги?» Публика выдохнула. «Нет. Надеюсь, что нет, мои малыши, потому что у ваших мамочек ноги были просто безобразными, когда они носили вас». Публика возмущенно зашикала. «Я шучу!» — крикнула Шабли. «Хочу предложить вам одну выгодную сделку, белые парни», — продолжала Шабли. «Старики моего мужа не платят больше за мои аборты, и нам перестало хватать наличности. Пусть каждый из вас свозит меня к себе домой и скажет, что я беременна от него. Ваши старики сразу раскошелятся, и прибыль мы поделим пополам. Вы думаете, они этого не сделают? Подумайте еще, сладкие мои. Хорошенько подумайте. Папочка моего мужа — баптистский священник. Он платил дважды, а это уже попахивает массовым убийством. Вы согласны, сладкие мои? Я говорю вполне серьезно». Шабли сделала несколько шагов по проходу, но провод микрофона натянулся, и она остановилась, несколько раз дернула провод, но тщетно. Она оглянулась к будке диджея. «Майкл!» «Деловая мисс!» — она дернула еще раз. «Эй, ты не отдашь мне провод?» Шабли обратилась к публике. «Теперь я хочу кое о чем попросить вас. Как вы думаете, может, Берт, человек, который владеет этим чертовым клубом, сделает такой шнур, чтобы я могла обойти весь зал? Чтобы вы все могли оказаться поближе ко мне? Чтобы ощутили мою дрожь, мою страсть?» Люди в разнобой закричали. «Да! Если это все, на что вы способны, то лучше вам прижать задницы к стульям и оставаться дома, а не ходить сюда. Я серьезно. А теперь я хочу услышать, как вы ревете. Да, сука! Да, сука! Должно быть, у меня заложило уши, детки. Я ничего не слышу. Да, сука! Вот так-то лучше. Да, детки мои, вот теперь я чувствую, что вы здесь». Извиваясь всем телом, Шабли провела руками по платью. «Да, теперь я чувствую, что вы здесь, детки. Даже если я не могу дотянуться до каждого из вас, как я это обычно делаю, и как бы я сделала сегодня, если бы не короткий шнур, который годится только на то, чтобы засунуть его в задницу». В зале раздались свистки и мяуканье. «Может быть, Берт думает, что я раскошелюсь и сама куплю длинный шнур? Как вы думаете, стану я это делать?» «Что? Ни за что, детки! Я не буду тратить свои кровные монеты на этот чертов шнур. Ваша мамочка и так покупает платье на собственные деньги. Пусть будет шнур любой длины, и я буду играть с ним, да, девочка, и не смотри на меня так. С длинным или коротким, но я буду играть с ним, неважно, каков его размер. Ваша мамочка будет вести себя, как беременная белая женщина, и побережет свои денежки». Публика все больше оживлялась, Шабли продолжала приплясывать на месте. «Я шучу, детки мои», — промурлыкала она. «Ладно, банда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли сегодня к нам на представление. Если я кого-то обидела, то это не стоит и двух слезинок. Плюньте на это с высокого дерева. Да, малыши, мы приготовили для вас прекрасное шоу. У нас в запасе целый выводок превосходных сук, так что возьмитесь за руки. А пока попросим на сцену...» Шабли взглянула на мужчину и женщину, сидевших за столиком у прохода. «Эй, вы двое! Вы обнимались и миловались весь мой номер. Нет-нет-нет, не смущайтесь, детки. все в полном порядке. Хватайте все, что можете, и лучше сразу, сладкие мои. Скажи-ка мне, девочка, это твой муж или друг? Муж. Правда? Должна тебе сказать, что мы с ним трахаемся с самого Рождества. Да, моя сладкая. Он отец моего ребенка. Это правда, детка. Откуда вы? С Хилтон-Хэт. А что делает отец моего ребенка, кроме того, что бесподобно трахается? Он адвокат? О, у моего птенчика будет богатый папочка. Когда ты выучишься на адвоката, то станешь носить после имени всю эту шелуху. Эсквайр там или поверенный в делах. Не надо рассказывать мне об адвокатах, милый. Когда все время имеешь дело с наркоманами и копами, поневоле начнешь знаться и с эсквайрами, и с поверенными в делах. Ты, мой сладкий, знаешь, что такое адвокат. Но вот у твоей жены, кроме имени, ничего никогда не будет, правда? Она просто будет рожать тебе детей, да? А вот у меня есть кое-что и кроме имени. У меня есть аплодисменты, которые тянутся за мной, как хвост за котом. И есть люди, которые кричат мне «Эй, сука!» и млеют от восторга. Шабли кошачьей походкой пошла по проходу, а беснующаяся публика кричала «Эй, сука!» Но у меня есть и кое-что получше. Есть одна вещь, которая следует за моей задницей, и многие из вас просто умрут от зависти, когда узнают, что это. Шабли посмотрела на луч прожектора. «Деловая мисс, ну-ка, посвети сюда». Она указала на меня. И через секунду я оказался в море света. Все взоры обратились в мою сторону. «Хочу, чтобы все познакомились с моим новым шофером!» — крикнула Шабли. «Он возит черную задницу вашей мамочки по всей саванне. Как только он научится водить немного получше, мы с ним прикупим Роллс-Ройс. Это истинная правда. Нет ничего слишком хорошего для леди. Я серьезно. Нет ничего слишком хорошего для куколки. Все, деловая мисс, теперь направь свет на маму. Спасибо, сладкий мой. Я хочу, чтобы вы от души насладились нашим шоу. Радуйтесь. Но смотрите, сукины дети, не вздумайте задирать моего нового шофера. Если я вас застукаю, то вам придется иметь дело с Шабли». Она повернулась и продефилировала к сцене. Дойдя до занавеса, она обернулась через плечо и прошептала в микрофон. «Все это шутки, сладкие мои». Вслед за Шабли выступала Джули Рэй Карпентер. Эта кудрявая блондинка была на фут выше Шабли и приблизительно на 8 фунтов тяжелее. Когда Джули улыбалась, на ее полных щеках появлялись симпатичные ямочки. Одета она была в криво сидящее платье из ярко-синей тафты. По морщинкам и складкам на швах было ясно, что платье шито дома на швейной машинке. Джули Рэй кривлялась, дергалась и даже дважды бросалась рыбкой на кулисы. Делалось это для усиления драматического эффекта, но без малейшего намека на самоиронию и без понимания того, что смотреть на эти ужимки просто неловко. Дюжины зрителей дали Джули Рэй на чай и столько же покинули зал. Я смотрел это действие, когда ко мне подошел официант в твердой соломенной шляпе и похлопал по колену. «Шабли просила меня привести вас за кулисы», — сказал он. Официант провел меня в тесную артистическую уборную, где помещались все актеры клуба. За длинным столом причесывались и накладывали макияж. Шабли сидела возле зеркала в одних колготках. Увидев мое отражение, она обернулась. «Эй, сладкий мой!» — крикнула она. «Надеюсь, ты не очень рассердился на меня за то, что я ослепила тебя прожектором и ошарашила своей болтовней?» «Мы все равно остаемся друзьями», — примирительно ответил я. «Вот и хорошо, мой сладкий. А вот адвокат с Хилтон-Хэт, думаю, не скоро здесь появится. Я же видела, как он миловался со своей рыбкой, пока я выступала, а этого я не могла перенести. Его счастье, что он не стал со мной перерекаться. Если бы он начал мне перечить, я бы ему показала». Шабли сняла парик и высоко зачесала волосы. «Иногда мне приходилось снимать туфлю и бить некоторых по головам, чтобы доказать, что я не дурака валяю, а работаю. На прошлой неделе в Валдости одна девица слишком громко разговаривала во время моего выступления. Я ее отчитала. Так эта мерзавка плеснула мне в лицо пивом. А кто она такая? Лесбиянка, лизуха собачья. Но она упустила из виду, что у нее на столе стоял кувшин с пивом. Ну, я и выкупала ее в пиве от всей души. Да, Славно я ее выкупала, эту суку. Шабли, а как твой босс отреагирует на то, что ты обозвала его скупердяем? — спросил я. — Да ерунда все это, мой сладкий. Он еще легко отделался, потому что в баре меня ждет конверт с деньгами. Я его уже видел. Я не стал распаляться, а то он может не отдать мне конверт. До босса я доберусь позже. В уборную вернулась Джули Рэй, и на сцену отправилась высокая, элегантная черная женщина Стейси Браун. Следующей на очереди была Дон Дюпре, стройная, как статуэтка, блондинка, с длинными прямыми волосами, очень модно одетая. Шабли пояснила, что Дон — профессиональная швея. — Это она сшила платье, в котором я только что выступала, — сказала Шабли. — Оно тебе понравилось? — Оно произвело на меня впечатление, — ответил я. — А это платье хорошо подходит, когда я разыгрываю из себя шлюху. Но для второй песни надо подобрать что-нибудь другое. Поскромнее. Специально для тебя, мой сладкий. Это будет мой дебютантский выход в длинном до пола платье. Я бы надела к нему жемчуга, но для меня это слишком целомудренно. Придется обойтись бижутерией. Сзади на платье есть вырез, от шеи до самой задницы, но двигаться я буду медленно и спокойно, будучи леди, каковой я и являюсь. Медленные танцы очень выгодны. Мои фанаты могут подойти и дать мне чаевые. Когда танцуешь быстро и непристойно, многие люди пугаются. Да им и трудно дотянуться до меня, если я кручусь как черт. Однако мне надо поторопиться с платьем, скоро мой выход. Шабли направилась к длинной вешалке с платьями. — Вот весь мой гардероб, малыш, — сообщила она. На вешалке висели 50 или 60 платьев всех цветов радуги. Почти вся одежда была расшита блестками и бисером, перья марабу, волнистый бархат, шелк и облака тюля. Шабли взялась рукой за красное платье без бретелек. — Вот в этом я стала мисс мира, — сказала она и показала на висевшее рядом голубое платье. — А в этом я победила на конкурсе мисс Джорджия. Если ты когда-нибудь попадешь в магазин одежды и захочешь сделать приятные куколки, то запомни, что у меня малая полнота, а размер 6. Шабли стояла передо мной почти голая. Торс был идеально женским. Узкие плечи, хорошо развитая грудь, ноги, пожалуй, слишком стройные и худощавые, но я заметил, что между ними ровным счетом ничего не выпирало. «У-у-у, бэйби! Я вычислила, куда ты сейчас посмотрел. Хотел увидеть моего мальчика? Но я надеюсь, что ты ничего там не увидел». «Нет, ничего», — вынужден был признать я. «Это хорошо, потому что если ты там что-нибудь увидишь, то обязательно скажи мне. Скажи, девочка, твоя палочка очень хорошо видна, и я ее сразу уберу, потому что я не перенесу такого безобразия. Это же отвратительный вид. Это жуткая вещь, мой сладкий, если ты выступаешь вся размалеванная, а у тебя на показ выставлен дик». Джулия Рэй перестала краситься. «Ты в самом деле права, Шабли». «Да, и поэтому я ношу капкан», — продолжала Шабли. «Что такое капкан?» — спросил я. Шабли посмотрела на меня с неподдельным изумлением. — Ты что, никогда не слышала о капкане? — Нет. — А что это? — Капкан, так я его называю, — это лучший друг девочки. Прячет ее мальчика. — Шабли! — выпалила Джули Рэй с полным ртом шпилек. — Сестричка не любит, когда я так выражаюсь. Правда, деловая мисс? Джули Рэй промолчала и принялась сооружать какую-то сложную прическу. Шабли снова повернулась ко мне. Это тайна профессии, мой сладкий. А наша деловая мисс считает, что я разбиваю прекрасную иллюзию, когда рассказываю всем, что у нас девочек тоже есть яйца и дик. Шабли взяла в руку небольшой четырехугольный кусок розовой материи с двумя эластичными петлями, пристроченными по бокам. Вот это и есть капкан, мой сладкий. Сначала ты прячешь все свое хозяйство между ног, потом продеваешь ноги вот в эти дырки и натягиваешь капкан до самого паха. Яичники при этом вдавливаются внутрь. Ты понимаешь, что яичниками я называю свои яйца, мой сладкий. Шабли посмотрел на меня широко открытыми глазами. «Малыш, видел бы ты сейчас свою физиономию?» «Я просто не знаю, бывает ли что-нибудь больнее, чем то, что ты сейчас описала». А теперь я скажу тебе, что мы делаем с трубчатым бинтом. Шабли не стала ждать, когда я ее остановлю. Трубчатый бинт нужен, когда ты хочешь пощеголять с голой задницей. Тогда все хозяйство заправляется в щель между ягодицами, и никто никогда не догадается, что у тебя между ногами что-то есть. Но не надо говорить о боли. Эта штука вообще очень болит, когда за нее тянут. А уж делать резкие движения в таком положении, тоже, доложу я тебе, не пикник. Джули Рэй швырнула на стол расческу и бросилась вон из уборной. «Наша деловая мисс разгневана», — спокойно произнесла Шабли ей вслед. «Ничего, переживет. Она хорошая девочка, и я ее очень люблю, о чем она знает. Вообще-то она, конечно, права. Все это дерьмо не так легко достается, как кажется. Для того, чтобы сделать лицо, мне надо 20 минут нанести тени на веки, обвести контур глаз, наложить тушь на ресницы и помаду на губы. На это уходит 20 минут, мой сладкий. А чтобы приготовиться к представлению, мне нужен час». Вернулась Джули Рэй. Шабли одарил ее взглядом, полным раскаяния. «Ну все, все, деловая мисс», — произнесла она. «Больше не будет этих разговоров. Я не стану выдавать наши профессиональные тайны. Прости меня. Мне очень жаль, что я это сделала. Мне очень стыдно, честное слово. Ты меня прощаешь?» Джули Рэй против воли улыбнулась. «Вот и хорошо, моя радость. Мы, девочки, должны держаться друг друга. Ой, малыш, моя очередь!» Шабли сорвала с вешалки темное, как ночь, синее платье и скользнула в него. Платье было с высоким воротом и действительно доставало до пола. Плечи густо покрывали фальшивые бриллианты. «Застегни мне молнию, мой сладкий!» — проворковала Шабли. Я застегнул. Сзади на платье действительно был вырез, но песня оказалась медленной, мелодичной балладой, и Шабли неторопливо извивалась в такт песни, не делая резких движений. Повороты плеч подчеркивали настроение баллады, и поклонники, выстроившись в проходе, протягивали ей свои чаевые. Когда танец кончился, Шабли взяла микрофон и поблагодарила всех присутствующих. «Если вам понравилось наше шоу, — сказала она, — то я благодарю вас от всей души. И помните, что меня зовут Леди Шабли. Если же оно вам не понравилось, то меня зовут Нэнси Рейган, и можете идти домой и трахать себя в задницу». Шабли ушла за кулисы и тут же сбросила с себя платье. «Мой адвокат с Хилтон-Хэт хорошо усвоил урок. Отвалил мне целых $20». Она надела короткое зеленое мини-платье с бисерными висюльками. «Пора идти в бар, забрать деньги, выпить яблочного шнапса и выкурить сигарету». Она слегка подкрасила губы. «Потом надо вернуться на второе представление, надеть самое поганое платье и распахать чертову задницу Берта от сих и до сих». Внизу оглушительно гремела музыка диска. Под охраной Шабли я продвигался к бару сквозь густую толпу. Шабли приветствовал своих поклонников, поворачивая голову из стороны в сторону и подставляя щеки и губы для поцелуев, при этом внимательно следя, чтобы ретивые фанаты не смазали макияж и не попортили прическу. «Что, сладкий мой, ты пропустил представление?» «Ничего страшного. Ты можешь отдать мне деньги, которыми собирался одарить меня в зале, прямо здесь. Засунь их мне между грудями. Вот так. О, малыш, спасибо тебе, мой сладкий. Эй, беби, как поживаешь?» «Отлично, девочка. Сестричка выглядит на все 100». «О, малыш, ты явился сюда с тем же номером, что и на прошлой неделе?» «Да? Ну-ка, отвечай мне, да побыстрее». «Налей чаю, девочка». «Налей чаю. Отлично». «Нет, мой сладкий, я не взяла сегодня на представление своего мужа. Он ждет меня дома и уже давно приготовил для меня кое-что очень твердое и большое». Когда Шабли наконец добралась до бара, ее уже ожидал яблочный шнапс. Она взяла бокал и подняла его, приветствуя приземистого мужчину с мощными плечами, стоявшего рядом. «Здорово, Берт!» — сказала она. «Подумаешь, две слезинки на ведро». Она выпила. У Берта была блестящая лысина и грустные глаза. «Как поживаешь, Шабли?» — спросил он. «Пока еще не на продуктовые талоны», — ответила она, — «но уже близка к этому». «Хорошо, что ты мне мало платишь, а то бы я так ничему и не научилась». Берт молчал. «Уж коль мы заговорили об этом», — произнесла Шабли, изящно протянув руку, — «то могу ли я получить свой конверт?» Берт отдал ей маленький конверт. — Спасибо тебе, мой сладкий. Ты придешь на второе представление? — Думаю, что да, — кивнул Берт. — Это хорошо, потому что после яблочного шнапса я всегда выступаю лучше. Так что, мой сладкий, тебе не стоит пропускать второе представление. Шабли заглянула в конверт. — А где остальные? — Остальные что? — не понял Берт. — Мои деньги. Здесь не хватает $100. Почему ты вычел деньги из моей зарплаты? — Правильно. Я их вычел, — согласился Берт, — потому что ты не отработала два представления, и мы за них не заплатили. Глаза Шабли засверкали гневом. — Берт, это говенная шутка. — Что ты хочешь этим сказать? — Я, конечно, не светилась на сцене, но проторчала час перед зеркалом уборной. А это работа. Я ехала сюда на такси и прибыла вовремя, и ни одна сволочь не позвонила мне и не сказала, что представление отменяется. Я получаю зарплату и за это. Таково наше соглашение. Берт недовольно посмотрел на Шабли. Если ты не работаешь, Шабли, то тебе не платят. Таким вот путем. Берт, я должна платить за квартиру. Каким образом я должна это делать? Тебе надо поговорить с Мэрилин, попытался уйти в сторону Берт. Мэрилин была бухгалтером клуба. Я не собираюсь ни с кем говорить. Я хочу получить свои деньги. Хозяин тяжело вздохнул. — Шабли, я не собираюсь с тобой спорить. Все сделано по-честному. Шабли стукнула ладонью по столу. — Ладно. — Пошло оно все, — воскликнула она. — Смотри. С этими словами она развернулась и кинулась в толпу, рассекая ее пополам. Остановившись на мгновение и пошептавшись о чем-то с Джули Рэй, она бросилась вверх по лестнице. Следом за ней, не отставая, бежал Берт. «Шабли!» — крикнул он. «Что ты делаешь?» «Отдай мне мои деньги!» — ответила она. «Но ты не работала!» «Нет, работала!» Вбежав в уборную, Шабли сорвала с вешалки охапку платьев. «Я забираю все свои наряды домой и увольняюсь!» «Шабли, прошу тебя, перестань!» Он тоже ухватился за платье, и несколько секунд они с Шабли занимались перетягиванием каната. «Ты что, хочешь оборвать с них весь бисер, малыш?» Берт внезапно смутился и опустил руки. В дверях вслед за Бертом возникла Джули Рэй, а за ней еще с полдюжины людей, которых она привела снизу. Шабли швырнула платье через голову Берта, Джули поймала их и передала людям в холле. «Держись, Шабли!» — крикнула она. «Мы с тобой, детка!» Шабли сорвала с вешалки еще одну охапку, но на этот раз Берт встал перед ней, воздев кверху руки. «Ты кое о чем забыла!» — проговорил он. 6 недель назад ты заняла у нас $100, а теперь тебе надо их вернуть. Шабли задумалась всего на одно мгновение. — Это правда, — согласилась она. — Но ты не оговорил срок возврата. Ты мог бы предупредить меня, что собираешься урезать мне зарплату, особенно зная, что мне надо вплатить за квартиру. Кто-нибудь наверняка мог позвонить мне и сказать, что представление отменяется, и я могла бы поехать в ту же Колумбию. Там отличные чаевые. — Ладно. «Я готов извиниться перед тобой, Шабли», — пошел на попятную Берт. «Но я не могу позволить тебе уносить отсюда платье, пока ты не погасишь долг». В ту же секунду в хозяина полетело серебристое платье из ламы. «Возьми это и подавись. Платье стоит $100, и мы квиты. Все, я убираюсь отсюда». Берт тупо уставился на платье. По размеру оно было не больше чайной салфетки и висело на его руке, как малюсенькая тряпочка. «И что я должен с ним делать?» «Носи», — заявила Шабли. «И вот тебе еще кое-что, чтобы ты спрятал свой член, когда напялишь эту тряпку на себя». Она швырнула хозяину капкан. Джули Рейс завизжала от восторга. Берт с отвращением бросил капкан на пол. «Шабли», — взмолился он, — «вся твоя проблема заключается в том, что...» «Не заводись», — перебила она хозяина. «Я сама знаю, в чем заключается моя проблема». Она в том, что я сама покупаю себе весь гардероб, а потом трачу сотни часов, чтобы расшить его бисером, блестками и камушками, и мне за это никто не платит. Я покупаю записи, чтобы учить песни, и трачу по $20 за гормональные уколы дважды в месяц, чтобы не терять женской формы. И за это мне тоже никто ничего не платит. Я провожу здесь часы, делая прически, наводя макияж и надевая платье, и все это только для того, чтобы выступить в твоем вонючем сортире, который не годится быть прихожей в порядочном доме, и создать иллюзию волшебства. в твоем заведении такие низкие стропила, что я никогда не рискну выйти на сцену в короне. Шабли уставилась на Берта горящими темными глазами. — Ну ладно, Шабли, — примирительно заговорил он, — если ты... Моя проблема заключается в том, не слушая его, продолжала Шабли, что я работаю на человека, который воображает, будто делает мне одолжение, позволяя блистать на своей сцене. Он думает, я получаю удовольствие от того, что надеваю женские платья и трясу задом, и что мне не надо за это платить. Так вот, что я тебе на это скажу. Бывают моменты, когда мне не хочется надевать платье и делать макияж, но я прихожу сюда и делаю все это, потому что это моя работа, которая дает мне средства к существованию. И вот что я еще тебе скажу. Это чертовски трудная работа — все время быть женщиной. — Шабли, — перебил ее Берт, — ты не права. Ты же знаешь, для меня ты все равно, что член семьи. Она вздохнула, уперла руку в бедро и сардонически улыбнулась. — Конечно, бэби, — тихо произнесла она. — Думаю, что именно поэтому ты повесил внизу объявление «Вступительный взнос $15». Этот взнос берут только с черных, потому что они не могут быть гостями клуба. Они могут быть только паденные рабочей силой. Они паденщики, и поэтому хозяин им иногда может и вовсе не платить. Шабли сняла с вешалки остальные платья. — Прочь с дороги, сука! Этот член семьи возвращается домой. Холл у дверей уборной был буквально забит народом. Шабли начала выбрасывать туда платье за платьем. — Держите их повыше, сладкие мои! Не рвите и не мните! Держите их над головами, детки! Выбросив последний туалет, Шабли повернулась к Берту. Он стоял, по-прежнему держа в руке серебристое платье из ламы. — Не забудь о капкане, Берт, — повторила Шабли. — Тебе придется им воспользоваться, чтобы никто не увидел твой член, когда ты будешь надевать это платьице. Но если ты не хочешь этого делать, то так и быть, я открою тебе еще один секрет. Напяль на себя 4 пары колготок, и все смогут поклясться, что у тебя вместо члена настоящая киска. Шабли бросила последнее платье Джули Рэй. — Отлично, деловая мисс, — сказала она. — Я готова. С этими словами Шабли начала спускаться по лестнице, сопровождаемая каскадом сверкающих облаков, расшитых немыслимыми блестками тканей. Шабли вломилась на танцплощадку, следом за ней, словно пестрый китайский дракон, в бар вполз поезд ее платьев. К процессии присоединились танцующие, поддерживая руками развивающийся шатер из одежды. Шабли сияла от счастья. — У-у-у, детки! — кричала она. — Хотела бы я, чтобы сейчас меня видела моя мама. Шабли приплясывала, вертелась и трясла задом. Платиносцы не отставали, верещая и улюлюкая, а их предводительница повела свое войско через танцплощадку мимо человека в бейсболке и объявление о $15 на Конгресс-стрит. На улице она, все еще приплясывая под музыку, повернула на восток, и пестрый длинный поезд послушно последовал за ней. Огни светофоров отражались в бесчисленных блестках и бисеринках, которые сверкали волшебным огнем в персиковых, красных, зеленых и белых облаках. — Я же предупреждала тебя, мой сладкий, — крикнула Шабли, проходя мимо меня, — что тебе придется поездить, чтобы посмотреть на меня. Мейкон, Агаста, Атланта, Колумбия — все знают куколку, мой сладкий. Все знают Шабли. Движение на Конгресс-стрит застопорилось, машины выстроились вслед процессии. В воздухе повисли гудки клаксонов, свист и крики, удивительная смесь добродушного веселья и ядреных насмешек. Автомобилисты, ставшие свидетелями этого спектакля, естественно, и не подозревали, что присутствуют при параде великой императрицы Саванны, которая демонстрировала всем каждый парик, каждое платье и каждый капкан из своего императорского гардероба. Шабли неистово махнул рукой своим поклонникам. — Сестричка съезжает! — кричала она. — Да, сладкие мои! Мама переезжает! Я серьезно, мальчики! —